Глава 22. Подворотни. Но почему каждая мелочь от него так обидна? От другого бы и бровью не повела, еще и в ответ бы получил. А от него ком в горле и слезы на подкате. Пошел к черту. Теперь точно все. Ни одной мысли о нем не подумаю. Грубиян неадекватный. Выбегаю через пожарный вход под лестницей. В грудь бьет холодный ветер, пальто осталось в гардеробе. Вокруг темно, жестяные панели, пожарные лестницы поскрипывают от ветра. И я в белом в этой темноте. Обняв себя за плечи, неловко иду по заднему пустому двору клуба. Впереди забор и проем в нем. Ветер гуляет под юбкой, дергая ее в разные стороны. Холодно. Выхожу на стоянку. «Лис!» — сметает меня неожиданно Шмелёв. Шумное горячее дыхание опаляет мои губы. Пальцы сжимают меня у поясницы, поднимаясь вверх по спине. От ощущения его врезавшегося в меня тела под колени бьет слабостью, и глаза мои закрываются. «Лиза», подрагивающими губами, вдавливает в мою верхнюю. «Мне кажется, я еще пьянее, чем он сейчас, иначе почему мои непослушные губы приглашающе распахиваются?» Но он не целует. Ласково скользит своими по моему лицу, переносится скула, бровь, висок. Обнимает крепко и уютно, как подушку во сне, крест-накрест. Наши лица прижимаются. Мои ноздри подрагивают, ловя его кружащий голову запах. «Лис!» — шепчет, заглядывая в глаза. Ныряет в карманы джинсов руками и, поднимая их, солит меня открыточками. На каждой из них грустный виноватый шмелик. Ветер подхватывает их, кружа вокруг нас. Опьяневшая, смотрю, как они парят, поднимая лицо вверх. Ощущаю, как его влажные губы сминают мои. И глаза закатываются от потери связи с реальностью. И у меня нет для себя никаких оправданий, что я позволяю этому происходить. Ни одного. Его глаза закрыты, и ресницы так мило подрагивают. Наши языки встречаются, сплетаются, отступают и снова кружат. Я тону в его вкусе, снова погружаюсь в пучину чувственности от очередной волны сладкой слабости. Со стоном кусает мои губы и опускается губами ниже, впиваясь в шею. От острого удовольствия и его откровенных голодных стонов у меня мурашки. Пытаюсь поймать кислород. Дайте мне вынырнуть и вдохнуть, я захлебываюсь. Я задыхаюсь в его глубоких, требовательных поцелуях. Чувствую подушечками пальцев короткий ежик на его затылке. Ощущаю, как его горячие ладони сжимаются на моих ягодицах, и мы впечатываемся в стену. Если бы не его руки, которые держат меня, я бы уже осела к его ногам. Он такой горячий, и дыхание у него, словно он уже во мне и... Или это у меня? И что-то невнятное шепчет мне в губы, отчего я опять ухожу с концами под воду. Его большие пальцы ныряют под кромку моих трусиков под юбкой. Хрипло вскрикиваю от пронзительного ощущения, пристреливающего меня насквозь. «Вау!» — неожиданно доносится сзади. «А за кем тут можно в очередь встать? Я тоже хочу!» Похабный смех. Роман превращается в камень. Отстраняется. У него такой взгляд сквозь меня, что мне становится страшно. Рядом с нами двое парней, нетрезвые, с ублюдскими ухмылками. «Дай куклу потискать», — провоцируют они. В шоке хлопаю глазами. Что они посмели сказать? «А нехрен по подворотням тереться», — голосом отца стучит в моей голове. «Еще и не такое услышишь». «Ща дам». Низко рычит Шмелёв, разворачиваясь. Вытаскивая из кармана брелок с ключами, нажимает на кнопку. Рядом моргает фарами его машина. «В тачку!» — всовывает мне в руку. «Быстро!» Испуганно и ошарашенно делаю несколько шагов в сторону машины. «Так чё, может, и на машинке нас покатаешь, пока мы будем с тёлочкой твоей знакомиться?» Развернувшись лицом к Роману, пячусь спиной в сторону машины. «Он самбист, я помню». И все равно страшно до боли в животе. Воздух наполняется такой густой, тихой яростью. «Цепь снимай и бабки давай сюда», — щелкает один из них складным ножом. «Мамочка». Ищу в сумке телефон, там папа на быстром вызове. Роман делает шаг к тому, что стоит ближе. В темноте сметает его с ног, и второй тоже срывается в этот смерч из тел. Вскрикиваю, роняя телефон из трясущихся рук, не понимая, успела ли нажать аварийку. Хруст. «А, бля!» — вскрикивает кто-то. «Рука!» Глухие удары, крики. Роман подлетает на ноги. Живой, целый. О, Господи, спасибо. С размахом несколько раз беспощадно пинает уродов. Поднимает взгляд. Меня всю колотит. Подхватывая меня за локоть, ускоряет по направлению к машине. Я же сказал! От него разит невыплеснутым адреналином. Что я тебе сказал? В тачку. Испуганно выдыхаю я, как в детстве, когда так иногда на меня орал папа, если я подвергала себя опасности. Так сядь в нее! Сдержанно рявкает он. В тихом ужасе сажусь на заднее сиденье, а он за руль. Ложится на него, на руки. Смотрит в лобовое. Наблюдаю, как он рвано дышит, как дыхание замедляется. Он в порядке, я в порядке, и меня отпускает. Но накрывает следом другим. Вылетаю в прострацию, отматывая все обратно. Что это было, Иштарова? В подворотне у забора. Реально? Так теперь ты с мальчиками сближаешься? А самое страшное, отъезжая в то свое невменяемое состояние в его руках, а я бы его не тормознула. Не смогла бы. Просто бы не въехала, как это бы все произошло. Я ничего не понимала в его руках и ничего не воспринимала вокруг. И меня просто бы поимели у стенки. Это какая-то жесть. Рома вдруг отмирает. «А почему ты села не ко мне?» Бросает взгляд на сиденье спереди. «Нет, я здесь лучше», — мямлю онемевшими губами. «Вдруг моя кукушечка опять решит покинуть меня, как только он окажется рядом?» Мне кажется, словно мне вкатили дозу того самого препарата, под которым папе привозят изнасилованных девочек. И я не в себе. И, может быть, я бы даже серьезно подумала эту мысль, но фокус в том, что я ничего не пила. «Пересядь ко мне, пожалуйста». «Нет». Слепо глядя перед собой, вжимаюсь в сиденье. Он опять ложится на руки. Молчание в машине мучительно, оно душит. Мне кажется, что меня сейчас отключат от потока этого теплого воздуха вокруг. Выходит, хлопая дверью, садится рядом. Упирается лбом в подголовник впереди стоящего сиденья. Вытаскивает из кармана очередную открыточку со шмелем. Не глядя, протягивает. Последний остался.